Глава 10. Болото. В нос Жози ударил запах тухлой воды. Мопсишка остановилась и начала осматриваться. Да-да, именно тут она шла. Если пробежать вперед, то там домик Рэмбо. Но почему сейчас на лужайке нет белых цветов? И что там посередине? Похоже на небольшой остров. На нем вроде скульптура возвышается. Мопсишка старательно вглядывалась, но так и не поняла, что виднеется довольно далеко от берега. «Чем занимаешься?» — спросил кто-то тихим голосом. Жози испугалась. «Кто здесь?» «Экая ты трусиха!» — засмеялся некто. — Голову поверни. Налево. Жози машинально выполнила просьбу и ахнула. — Вы кто? — Разве непонятно? — удивилась незнакомка. — Простите, — смутилась Жози. — Я живу в деревне, у Синей горы. К нам часто приезжают гости из разных уголков прекрасной долины, но таких красивых, как вы, я еще не встречала. Непонятное существо заулыбалось. — Я кажусь тебе прекрасной? — Да, да, да, — подтвердила Жози. — У вас тело кота Бенгала, мордочка с огромными ярко-синими глазами. А ресницы? Вы их приклеили? — Нет, — засмеялась необычная кошка. — Свои такие, родные. — Обзавидоваться можно, — призналась Жози. — А еще имеются 4 лапки. «Точно так же, как и у тебя», — напомнила собеседница. «Да», — согласилась самая маленькая жительница Мопсхауса, «но у меня отсутствуют крылья, а у вас они из спины растут. Да еще какие! Голубые с белым! Вы, наверное, ловко бегаете, по деревьям лазаете и летаете. Может, еще и плаваете отлично?» Неизвестное существо кивнуло. «Ты не ошиблась. Могу парить высоко в небе, мчаться по земле, карабкаться по стволам». «Это все верно. И понятно, почему мопсишка так подумала. Но плавать, извини, вот тут я пас. Как тебе вообще пришла в голову подобная мысль?» «Ваши волосы!» — прошептала мопсишка. «Вы их завертели на макушке? Так пловчихи делают. Но понятно, какие они густые, наверное, завиваются локонами. А цвет золотой. Глаза у вас синие-синие. Вы принцесса из сказки?» Прекрасная незнакомка тряхнула головой, и ее укутала волной локонов. Жози ахнула и замерла. А крылатая кошка, тихо смеясь, снова собрала кудри. «Волосы красивые», — согласилась она. «Да неудобно с ними. Быстро летать мешают. Давно хочу коротко постричься, но отец не разрешает. Вот выйдешь замуж, тогда ответственность за твое поведение и внешний вид с меня будет снята». «Нам тоже кое-что мама Муля, Черчилль и Феня не позволяют делать», — призналась мопсишка. «Как вас зовут? И кто вы?» Кошка с крыльями сложила лапки на груди. «Я кошачий грифон. Имя у меня длинное, сложное, тяжелое. Когда его кто-то полностью произносит, мне некомфортно делается. Люблю, когда меня называют просто. Маша, а к тебе как обращаться?» «Жози», — прошептала щенок. «Что тебя привело на болото?» — полюбопытствовала Маша. «Прибежала за растением лизихитон», — честно ответила собачка. «Зачем тебе болотный скунс?» — изумилась грифон. Жози быстро рассказала про Кузьму. «Кот», — пробормотала Маша. «Знаешь, почему его сюда забросила?» «Нет», — затрясла головой мопсишка. «Думаю, за лень». «Еще за жадность и грубость», — прибавила Маша. «Кузьма сам ничего не делал. Лгал своей жене Верочке, что целый день проводит в мастерской, пишет портреты. А Вера — медсестра, в больнице служит, после смены еще подрабатывает, уколы, массаж делает. Рано уходит, поздно возвращается. Утром котят в садик отведет. Весь день трудится, вечером детей домой доставит и еле на лапах от усталости стоит. А Кузя в это время на диване спит. Все, что жена приготовила, муж съел. Детям ничего не оставил, посуду не помыл. И так каждый день. Спустя время кот начал скандалить. Требовать, чтобы жена с котятами из дома ушла. Малыши по выходным бегают в саду, кричат, мешают отцу обдумывать творческие планы. Верочка очень нервничала. И вдруг случайно выяснилось, супруг перестал писать портреты. Жена мужа спросила: «Ты почему меня обманывал?» Кузьма рассвирепел, замахнулся на Веру. И в тот же момент его сюда и принесло. Наконец-то супруга и детки нормально жить стали. Раньше жена все заработанное на еду для мужа тратила. Жози села на камень. «Кузьма спит в шезлонге. Дом у него огромный. Кто-то за котом ухаживает. Ему здесь очень даже хорошо. Разве это наказание?» «Все, что ты увидела, — декорация», — улыбнулась Маша. «Если попробуешь открыть дверь в особняк, ничего не получится. Здание нарисовано. Залезешь в бассейн — сразу выпрыгнешь. В нем ядовитая вода из этого болота. Да, Кузьму кормят и обещают исполнить 12 его желаний. Но как только последнее звено цепи исчезнет, Кузьма окажется в таком месте, откуда он никогда не вернется домой. Ты слышала когда-нибудь про исправительные заведения? Они в мире людей есть». «Нет», — призналась Жози. — «Что это такое?» «Если кто-то разбил у соседа стекло и не хочет вставлять новое, то такого жителя приведут к Черчиллю», — начала объяснять Маша. «Самый умный мопс объяснит безобразнику». «Ты не прав. Если жителю станет стыдно и он быстро заменит стекло, то конец истории. Но встречаются те, кто не хотят признавать свою ошибку. Тогда им велят несколько месяцев выполнять бесплатно разную работу». «А-а-а!» — протянула Жози. Слышала про такое. Но в нашей деревне все ведут себя хорошо. А что случится, если кто-то потрудится бесплатно? Но вскоре опять стекло разобьет, а новое вставить откажется. Если житель продолжит безобразничать, тогда он попадет сюда, — кивнула Грифон, — в исправительный лес. Тут начнут исполняться его желания. Вот такое наказание! Жози засмеялась и повторила. Наказание? Лежать у бассейна? Вкусно кушать? Грифон кивнула. Да, Кузьма оказался здесь, чтобы понять. Он вел себя очень плохо, лентяйничал, обижал жену, детей. Там, где мы сейчас находимся, всем тем, кого присылают из сел, объясняют. Вам надо победить в себе вторую собаку, пробормотала Жози. Маша улыбнулась. Ты очень умная. Да, такое наказание. На примере кота объясню. У него имелось, как у всех, 12 желаний. В исправительный лес он попал за лень, плохое отношение к жене. Ему объяснили, если не исправишься, не поймешь, что совершил плохие поступки, не вернешься в прекрасную долину. Как следовало себя вести коту? И что он первым делом себе захотел? Роскошный дом с бассейном. Потом вкусную еду. Следовало подумать о своей семье, попросить для жены детей продуктов, денег, а для себя работу, за которую хорошо заплатят. Потом захотеть вернуться в семью, обрести мир и любовь. Пожелать, чтобы восстановилось здоровье. Вот тогда Кузьма отправился бы в родную деревню, стал бы жить по-иному. А как кот себя повел? Разреши задать вопрос. Почему ты решила помочь Кузьме? Зачем бросилась за Соней? Ну, забормотала мопсишка, я думаю, что кот знает, где шпиц. Если я правильно поняла, твоя основная цель — найти Соню и помочь ей, — уточнила Грифон.